Глава вторая. Юджио, Юджио, что случилось? Тебе приснился кошмар? Раздался негромкий звук, и оранжевым светом загорелась лампа. Стоя в коридоре, наполовину зарывшись лицом в подушку, которую обнимал руками, Юджио украдкой заглянул в чуть приоткрытую дверь. В комнате, которую язык не поворачивался назвать просторной, стояло две простых деревянных кровати. Правая была пуста, там лежало сложенное свежее покрывало. На левой кровати полулежала, полусидела стройная фигура и смотрела на Юджио. Лица было почти не видно в свете лампы, которую она держала в правой руке. Из-под блестящей, белоснежной ночной рубашки, открытой, с низким горлом, виднелась кожа, которая казалась еще белее. Длинные волосы, стекающие на кровать, были на вид мягкими, как шелк. На блестящих губах, еле видимых за оранжевым светом, играла ласковая улыбка. «Там холодно, правда? Подойди, подойди сюда, Юджио». Чуть приподнятое покрывало, казалось, было наполнено вязкой теплой чернотой, из-за чего холод коридора казался еще сильнее. Нога Юджио сама собой шагнула за порог, и он неуверенными шагами направился к кровати. Почему-то, чем ближе он подходил, тем тусклее горела лампа, скрывая лицо женщины на кровати пугающей тьмой. Но мысли Юджио были полны желания погрузиться в теплую черноту. Эта жажда двигала его ноги. По мере того, как взгляд Юджио опускался, его шаги становились шире, но ему это не казалось странным. Кровать, к которой он наконец подошел, оказалась абсурдно высокой. Юджио кинул себе под ноги подушку, которую обнимал, и встал на нее, чтобы влезть на кровать. В этот миг мягкая ткань слетела на него сверху, и все погрузилось во тьму. Будто понукаемый своим стремлением, Юджио все глубже забирался в нее. Его вытянутая рука коснулась теплой мягкой кожи. Словно в трансе, Юджио прижался к ней, потом зарылся лицом. Шелковистая кожа мягко изогнулась, будто обволакивая Юджио. Ведомый всепоглощающим радостным предчувствием и жаждой умиротворения, Юджио отчаянно цеплялся за это тепло. Почувствовав, как мягкая рука обнимает его спину, а вторая гладит по голове, он еле слышно спросил: «Мама, это ты, мама?» Ответ пришел сразу же: «Да. Я твоя мама, Юджио. Мама, моя мама!» Шептал Юджио, все глубже погружаясь в теплую влажную мглу. Из глубины трясины, в которую превратилось его парализованное сознание, всплыл пузырек сомнения и лопнул. Мама правда была такой стройной и мягкой? Почему на этих руках, которые день за днем трудились в полях, нет ни мозоли? И папа, который должен был спать на правой кровати, он что, ушел куда-то? И где мои братья, которые всегда мешались, когда я лез к маме, чтобы она меня приласкала? Это правда ты, мама? Да, Юджио, твоя единственная в мире мама. Но где папа? Где братья? Что за странный ребенок? Ты же их убил, не так ли? Внезапно собственные пальцы показались ему липкими. Юджио раскрыл ладони, поднес их к глазам. Несмотря на полумрак, он отчетливо увидел красную кровь, стекающую со всех 10 пальцев. Завопил Юджио и подскочил на месте. Он принялся лихорадочно и самозабвенно тереть липкие руки о рубаху, не переставая кричать. Лишь много раз вытерев их, он осознал, что влага на ладонях не кровь, а просто пот. Это был сон. Но даже когда Юджио пришел к такому выводу, ему далеко не сразу удалось успокоить бешено колотящееся сердце и справиться с холодной испариной, проступающей по всему телу. Остаток воспоминания об абсурдно ужасном кошмаре прилип к нему и не желал исчезать. Мать и отец. Я почти и не думал о них с тех пор, как ушел из деревни. Мысленно пробормотав так, Юджио зажмурил глаза и попытался дышать неглубоко. Когда он был маленьким и жил в Рулиде, мать работала в поле, ухаживала за овцами, да еще и домашним хозяйством занималась. Ей просто некогда было ласкать Юджио. Они спали в разных постелях, даже когда он был совсем ребенком, и Юджио не помнил, чтобы он этим был недоволен. Так почему же теперь этот сон? Юджио помотал головой и обрубил эти мысли. Сны насылает богиня Луны Лунария по своему капризу, так что в кошмаре, приснившемся ему, никакого смысла нет. Когда дыхание немного успокоилось, Юджио задумался, а где же он находится? Все еще съеживаясь, он осторожно открыл глаза. Первое, что он увидел, это был алый ковер, невероятно густой и с вытканным хитрым орнаментом. Этот ковер тянулся и тянулся во все стороны, сколько Юджио не искал взглядом его край. Юджио трудно было даже предположить, сколько мог стоить этот ковер, если бы он продавался в текстильной лавке в 5-м квартале Северной Центурии. Лишь взглянув прямо перед собой, он увидел, наконец, вдалеке стену. Однако эта стена не была ни деревянной, ни каменной. Через равные интервалы там стояли золотые колонны в виде громадных мечей, а между ними были стекла. Скорее, это можно было бы назвать чередой окон, а не стеной. Но комнат, где драгоценное стекло использовалось бы в таком безумном количестве, не найти даже во дворцах 4 императоров. Правда ведь? Множество облаков, синих в лунном сиянии, парило за этой стеклянной стеной. Комната явно находилась выше, чем даже облака. Подняв голову, Юджио увидел синевато-белую луну, плывущую в уголке ночного неба. Вокруг нее мерцало невероятное количество звезд. Свет, льющийся с неба, столь богатого звездами, был слишком ярок. Юджио не сразу сообразил, что сейчас глубокая ночь. Судя по высоте луны, было немного за полночь. Значит, пока он спал, дата изменилась, и сейчас было уже 25 число 5 месяца. Наконец, Юджио посмотрел вертикально вверх. Высоко над головой висел идеально круглый потолок, и Юджио не видел ни намека на лестницу, ведущую на следующий этаж. Стало быть, эта комната расположена на самой вершине Центрального собора. Широкий потолок нес на себе прекрасное, яркое изображение. Сверкающие рыцари, изгоняемые чудовища, горный хребет, разделяющий землю. Похоже, это была иллюстрация сотворения мира. Там даже повсюду были вставлены кристаллы, мерцающие точно звезды. Только почему-то богиня творения Стейсия, которая должна была играть на картине важнейшую роль, находилась не в центре, где следовало бы. Центральная часть была чистой и белоснежной, и эта пустота словно бы царила на картине. Юджио смотрел, нахмурившись, потом, наконец, опустил взгляд. Прежде он был на четвереньках, но сейчас приподнялся и тут же стукнулся обо что-то спиной. Он поспешно обернулся. Юджио лишился дара речи, так и застыл, изогнувшись всем телом. Прямо позади него возвышалась боковина колоссальной кровати. Кровать была круглая, как и комната, и в поперечнике составляла мелов 10. 4 золотых столбика поддерживали балдахин, тоже золотой. С него свисали, касаясь друг дружки, тонкие фиолетовые кисти. Кровать покрывала белоснежная простыня, напоминавшая шелк из Восточной Империи. В звездном свете, льющемся через окна, она слабо сияла. И посреди кровати угадывался силуэт. Юджио видел лишь смутные контуры, остальное закрывала тонкая полупрозрачная ткань, свисающая сверху. Не дыша, Юджио вскочил. Он не мог поверить, что не заметил чего-то присутствия, хотя несколько минут находился так близко. Нет, даже не это главное. Он, судя по всему, несколько часов проспал, прислонясь к этой кровати. Как такое вообще получилось? Дойдя до этого места в своих размышлениях, Юджио наконец вспомнил последнюю картину, запечатленную в его спутанной памяти. «Точно, я сражался с героем той старой легенды, с командующим Беркули. Мы с ним оба застряли во льду из-за высвобождения памяти меча Голубой Розы. Потом, прежде чем наши жизни кончились, появился тот мелкий тип в безвкусном шутовском наряде. Вроде его звали Распорядитель Чуделкин. И он наговорил всяких странных вещей. Потом он подошел, при этом топтался по ледяным розам. А потом... На этом воспоминания обрывались. Возможно, Шут его сюда и отнес, но Юджио понятия не имел, почему. Рука сама ощупала пояс, однако меч Голубой Розы куда-то делся. Охваченный внезапно нахлынувшим чувством беспомощности, Юджио вгляделся в силуэт на кровати. Враг это или друг? Да нет же, он ведь явно в Центральном соборе и, скорее всего, на верхнем этаже. Кто бы тут ни был, это уж точно не друг. Юджио понимал, что правильнее всего сбежать отсюда, приглушая шаги. Однако желание узнать, кому принадлежит эта спящая фигура, пересилило. Но как бы он ни тянулся вверх, лица, скрытого за тонкой тканью, свисающей сверху в середине кровати, видно не было. Затаив дыхание, он мягко занес правое колено на кровать. Колено глубоко погрузилось в белый шелк, точно в снег. Юджо в панике вытянул руки вперед, но и они утонули в мягкой материи. Недавний кошмар вновь явственно всплыл у Юджио перед глазами, когда постель начала заглатывать его. Невольно его спина задрожала, но все же он осторожно поднял на кровать и левую ногу. Встав на четвереньки, он медленно, очень медленно пополз к середине. Осторожно передвигаясь по невероятно громадной кровати, Юджио не мог не подумать, сколько же первосортного пуха находится здесь под простыней. Полгода уходит на то, чтобы сделать один-единственный тонкий матрас, если день за днем собирать перья домашних уток, которые живут на заднем дворе его дома в Рулиде. Остановившись перед полупрозрачной завесой, Юджио обратился вслух. До него донеслось мерное, хотя и очень тихое дыхание. Судя по всему, человек перед ним по-прежнему спал. Он робко потянулся вперед правой рукой. Поддел пальцами ткань и мягко приподнял. Как только синевато-белый свет упал на середину кровати, Юджио выпучил глаза. Там лежала женщина. Легкое одеяние бледно-фиолетового цвета, в точности такого же, как окно Стейси, с серебряным шитьем по краям. Белые руки сложены на животе, и руки, и пальцы тонкие, как кукольные. Но чуть выше них Юджио увидел два подпирающих ткань внушительных холмика и в панике отвел глаза. Кожа грудей, выглядывающая из глубокого выреза, тоже белоснежно сияла. Наконец Юджио посмотрел на спящее лицо женщины. В этот миг ему показалось, что из него высасывают душу, и он перестал видеть все остальное. Как это лицо могло быть таким совершенным? Оно показалось Юджио прекраснее, чем вообще дозволено иметь человеку. Рыцарь единства Алиса, с которой он сражался на 80-м этаже, тоже обладала безупречной красотой. Но та красота все же оставалась человечной, что вполне естественно. Алиса ведь человек. Но это существо, спящее всего в меле от него, было... Способен ли величайший из столичных скульпторов за целую жизнь изваять такой шедевр? Юджио не мог подобрать слова, чтобы описать даже мельчайшую долю этой красоты. Попытайся он сравнить эти губы с цветком, во всем мире людей не нашлось бы цветка с такими прелестными изгибами. Брови, обводящие закрытые глаза, и длинные волосы, стекающие на простыню, были точно из чистейшего серебра. Они холодно блестели, отражая синеву сумрака и белизну лунного света. Юджио опомниться не успел, как его рассудок оказался схвачен, словно муха сладким медом. Лишь желание притронуться к этим рукам, к этим волосам, к этим щекам заполнило его голову, и больше там не осталось ничего. Он вяло подобрался на четвереньках еще ближе, и его носа коснулся аромат, какого он никогда в жизни не ощущал. Еще чуть-чуть, и пальцы его протянутой руки достанут, еще чуть-чуть, и достанут до этой гладкой кожи. «Нет, Юджо, беги!» Он услышал возглас где-то вдалеке. Маленькие фейерверки взорвались в его сознании и чуть разогнали густой туман, царящий в голове. Юджо распахнул глаза и отдернул правую руку. «Этот голос... Где же я его уже слышал?» Он пытался вспомнить, несмотря на головокружение, и к нему постепенно возвращалась способность мыслить. «Что со мной случилось? Что я здесь сделал?» Он опустил взгляд на лежащую перед ним женщину, чтобы разобраться в ситуации, и снова в его голову забралась вязкая, тяжелая сонливость. Поспешно отведя глаза, Юджо замотал головой. «Думай, думай, я должен знать эту женщину! Женщину, которая спит одна в роскошной постели на верхнем этаже Центрального собора!» То есть, которая обладает высшей властью в церкви Аксиомы, которая правит всем в мире людей. Стало быть, это первосвященник, администратор. Юджио раз за разом повторял это имя, которое наконец вспомнил. Человек, по вине которого забрали Алису, украли ее воспоминания, превратили ее в рыцаря единства. Величайший мастер священных искусств, против которого даже кардинал. Девочка-мудрец, обладающая неизмеримой силой, ничего не могла поделать. Заклятый враг Кирита и Юджо. И эта самая администратор спит сейчас перед ним. «Я могу победить прямо сейчас?» Не задумываясь, он сдвинул дрожащую левую руку к поясу. Но меча голубой розы там не было. То ли его украл распорядитель Чуделкин, то ли он по-прежнему под слоем льда, покрывающим гигантскую ванну. Даже если враг спит, без оружия он не сможет. Нет, оружие оставалось. Меч. Маленький, но в некотором смысле более могучий, чем божественные инструменты. Юджо передвинул левую руку с пояса на грудь и мягко прижал к материи рубахи. Пальцы ощутили нечто твердое, крестообразное. Последний козырь, данный ему кардиналом. И если этот кинжал вонзить в администратора, она мгновенно сгорит насмерть. Ее сожжет священное искусство, которое, минуя пространство, нашлет кардинал. Однако Юджио лишь выдохнул в замешательстве, сжимая кинжал через ткань. Этот кинжал предназначался рыцарю единства Алисе. Конечно, не для того, чтобы ее сжечь, а чтобы кардинал ее усыпила, а потом вернула ей память и превратила в прежнюю Алису. Если этого не сделать, поражение администратора для Юджио бесполезно. Конечно, если администратор будет уничтожена, прежнюю Алису, возможно, удастся вернуть и без применения кинжала, но уверенности в этом у Юджио не было. Охваченный сомнениями, которые он не в силах был разрешить, Юджио, кусая губы, вновь услышал тот же таинственный голос вдали. «Юджио, беги!» Но прежде чем этот голос, кажущийся каким-то слишком уж далеким, добрался до его сознания, серебряные брови спящей женщины мягко шевельнулись.